Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Здравствуйте, друзья. Программа «Автор успеха», вы ее слушаете, и обычно по четвергам, но сегодня у меня гость особый, и выкроив маленькое окошечко в его очень плотном расписании, я с радостью встречаю его в нашей студии «Радио Викей» и знакомлю с вами. Итак, друзья, встречайте громкими продолжительными аплодисментами. НЛП-тренер, бизнес-тренер. Практик переговоров считается самым успешным переговорщиком Сибири, из-за Уралья. Практик НЛПер, личностного роста тренер Михаил Шипулин. Добрый день. Спасибо за такое красочное представление. Польщен. Попытаюсь оправдать столько регалий. На самом деле, вот так вот в достаточно юном возрасте, вот когда читаешь такое про человека, читаешь, что он сделал, там, на каких проектах поучаствовал, представляется себе, человек взрослее. Я, наверное, просто выгляжу так. На самом деле, мне 42 года. Вот. Друзья мои, я не знаю, там какая есть техника, но она помогает отлично просто выглядеть. Вот. И у меня еще и нас на двоих с женой трое детей, поэтому в этом контексте результаты есть. Да? Вот. Спасибо родителям, во-первых. Но, во-вторых, наверное, можно сказать, что, в принципе, для меня, да, вот как для человека уже такого среднего, можно сказать, возраста, для меня важно, наверное, то, как... Вот для меня основным критерием правильно, если так можно так оценочно поговорить, правильно или неправильно прожил человек, то для меня одним из критериев его возраст. Ну, то есть сколько человек прожил. Если человек прожил долго, значит, он для себя живет правильно. Если недолго, значит, где-то в его сценарии, в его коде жизненном, да, произошла какая-то ошибка. Вот. И выглядит как человек, да, это тоже один из критериев, насколько человек живет, опять же, правильно, да. Вот если человек выглядит хорошо, счастливо, молодо, энергично, то, скорее всего, он просто, наверное, нашел какое-то место в этой жизни, свое место, потому что одним из критериев счастья – это быть полезным и получать удовольствие от того, что ты делаешь. Вот единственное, наверное, чем я могу завлечь, увлечь, научить, даже создать почву, чтобы человек научился при мне, да, создать такую атмосферу, это просто мне вдохновить этих людей своим примером. Никакие знания, никакие мои навыки, они ничто по сравнению с этой вот энергией вдохновения моей, да, когда я работаю с аудиторией. И я этим заражаю, потому что я не могу по-другому. Я абсолютно согласна с тобой. Я тоже считаю, что вот голодный человек никого накормить не может. Да, да. Несчастный не может сделать никого счастливым. Да. Если у тебя нет крыши над головой, ты никого не приютишь. Поэтому если у тебя нет огня, радости, задора и энергии внутри, конечно, и тренер, да, какой-то там будет так себе. Да, это так. Я себя вспоминаю, вот когда я первый раз встал на тренерский вот этот пульт, да, это было в 2005 году, не было у меня тогда никакого тренерского образования, ничего не было. Мне просто нравилось обучаться, и у меня был какой-то опыт в продажах. Я был руководителем отдела по работе с дистрибьюторами в компании «Вимбельдан». Вот, и... Ну, я думаю, здорово, в общем-то, тренинги, мне нравится на них присутствовать, и я также могу, и опыт есть. То есть уже до этого лет там 10, чуть меньше было в продажах. И я начал проводить внутри компании там тренинги, у меня появились какие-то свои клиенты на стороне там и так далее. Это было хобби. Потом в 2007 году, я понял, что мне нужно как-то поучиться уже тренерству. Вот, я прошел курс, я обучился, получил... Школу тренеров? Да, образование тренера, да. И... Новосибирскую? Нет, в Москве. Угу. Вот, и потом 2 года было совершенно такой хорошей, успешной работы. Параллельно я был наемником, параллельно я был тренером. Потом наступил 2008-2009 год, кризисные годы. В тот момент у меня уже был свой бизнес, вот, который продержался буквально 2 года, он рухнул. Как мы быстро взлетели, так мы быстро и рухнули. Вот. И единственным способом, который у меня остался для заработка, это как раз вот тренерство. И помимо вот работы с аудиторией, ко мне после тренинга стали подходить люди и спрашивать меня, веду ли я индивидуальные сессии. И я подумал, думаю, ну почему нет? И я почему-то тогда решил, что это будет бизнес-контекст. Ну раз тренинги больше по продажам и по бизнесу, там профессия руководитель, мотивации всевозможные, целеполагание. Ну, вот. И я откликнулся, говорю, да, давайте, приходите. Назначил встречу, там стоимость определенную. А люди ко мне стали приходить с личными проблемами-то. И у меня тогда вопрос такой задал, такой внутренний такой возник. Думаю, ну, наверное, тогда даже в бизнес-контексте, пока человек свои личные какие-то проблемы не решил, ну, то есть любой бизнес-запрос, по сути, это внутренний это его психологический личное, да. запрос. Uh-huh. Да. И во время сессий вот таких я понял, что, ну, тут, наверное, без психологического образования не обойтись. Вот. И, в общем-то, я поступил в НГУ, вот, и учился там на психолога. Вот параллельно обучался еще и уже таких прикладным таким вещам, типа гештальт-терапии, типа телесно-ориентированной терапии, процессуальной терапии. Вот. Ну, это вот основные мои такие. И опять же, я вот сейчас немножко отошел от бизнеса, но сейчас бизнес сам ко мне опять пошел. То есть люди идут с запросом, что ну давайте мы как-то построим команду, да, вот какую-то сделаем такую организацию внутри компании, чтобы она была эффективной. Вот ныряешь туда и понимаешь, опять же, все вот эти психологические законы, которые описаны там у Эриксона, там, у, как он, господи, Выгодский, да, они все и перекладываются на бизнес, на компанию, на бизнес-контекст. Коучинг, как одна из интерпретаций, мне понравилась, что это раньше психологов в бизнес не пускали, да, ну, мама, там, это сильно далекий путь для того, чтобы создать изменения в бизнесе. Вот. А коучинг – это вход психологом в бизнес. Вот. И обучился коучингу в свое время тоже. И для меня было открытием, что, по сути, вот практически за всеми бизнес-процессами, которые существуют в нашем бизнесе, в компаниях, стоят какие-то те же самые конфликты, которые есть вот в межличностных отношениях. Пока их не решишь, ни один там тренинг по командообразованию, ни одна мотивационная встреча, она, ну, будет работать месяца два-три как эффект эхо такого. А потом все вернется опять, потому что основная вот задача, она не решена. И мы сейчас вот с женой с моей, которая тоже является психологом и тренером, мы сейчас вот проводим такие бизнес-встречи, работаем с бизнес-сектором по решению таких вот конфликтов внутренних. Очень рискованное мероприятие, сразу могу предупредить. Потому что, ну, по выходу люди могут, ну, просто покинуть компанию. Ну, лучше это сделать вот в такой среде, чем дожидаться какого-то там саботажа. И то еще, ну, я прошу прощения за такой термин, профессиональный терроризм, да, есть такой термин. То есть внутри каждой компании есть свой террорист. Тот, который мешает процессу идти, любому процессу. Вот. И его главное просто выявить в такой безопасной среде. И тогда компания начинает, ну, по крайней мере, она может, опять же, такой термин профессиональный, будет пущена кровь, нарыв вскроется. Ну вот. И вполне возможно, что это, даже не вполне возможно, а это и приведет потом к изменениям в компании. Так что такой мой, вот на данный момент такой мой опыт, вот он имеет место быть. Не знаю, что получится из того, что я сейчас знаю, то, что я сейчас изучаю там лет через пять. Сейчас время турбулентное, очень много, быстро все меняется. Но пока что все эти психологические законы, которым там больше 100 лет, они работают и в бизнес-среде, и в личной среде, и в отношенческой какой-то среде. Я рада, что ты это рассказал, потому что обычно всегда спрашиваешь, почему человек пришел в психологию. Угу. Обычно все-таки все ранены в детстве, да, и приходят решать какие-то собственные проблемы. Ты шел от запроса общества. Вот я услышала это, что ты... Да, и сейчас, да, невзирая на собственное желание, когда запрос поступает, ты его стараешься удовлетворить. И мне это интересно, это приятно, такая, знаешь, какая-то клиентоориентированность, а не зацикленность на себе, на себе как продукте. Вот это мне нравится. Я хотела спросить, изменился как-то, как ты видишь, что изменилось в бизнесе? Вот давай возьмем бизнес, ну, я не знаю, 2008 года кризиса сейчас. Что произошло? Какие такие какие-то, ну, вот, может быть, профессионалам незаметные, но тебе, человеку наблюдательному, владеющему какими-то там знаниями по психологии? Ты знаешь, видные. У меня есть несколько примеров для сравнения. Допустим, вот бизнес в западной части нашей страны, он, скажем другой? Так, он другой, и он прогрессирует вот именно с точки зрения, ну, осознания самого бизнеса, осознания бизнес-процессов, осознания каких-то подводных камней и двигателя, что же бизнесом двигает, какое намерение бизнесом этим двигает. Оно на западной, в западной части, вот там Москва, Питер, да, Екатеринбург, там более все быстрее и как-то там работы у нас больше, так скажем. Вот у бизнес-консультантов, у психологов там работы больше. Ну, во-первых, там народу больше, там возможностей больше. А мы здесь, за Уралом, мы живем, ну, в такой, как один из моих тренеров говорит, в попе мира. Вот мы более суровые здесь за счет вот геофизических каких-то, да, таких климатических вещей. Ну и удаленности вещей, от удаленности, центра. Да. Вот. И у нас пока бизнес действительно держится в основном, я сейчас не говорю про все, есть действительно уникальные компании, ну, я не знаю, можно говорить название здесь? Да. Или это будет реклама и считаться? Вы, нет? Если хотите рекламировать кого-то, да, если душа просит, можете называть. Вот есть потрясающая компания Тион у нас в Новосибирске, сейчас на них там идет облава. Вот это люди, которые занимаются созданием приборов для очищения воздуха. И они вышли на рынок с этими... Они все закончили НГУ, наши физики, математики, знакомые мы, потрясающие ребята. Вот, они вошли в медицинские учреждения, там, где это очень важно, например, в онкодиспансерах каких-то, да. Ну, и вот это бизнес высокого уровня, он очень цивилизованный, там расписаны все бизнес-процессы. И самое важное, что там люди, ну, увлечены тем, что они делают. Это хобби, превращенное в доход. Вот. А вот в большинстве случаев, да, вот если так взять бизнес наш, то, ну, он двигается, в общем-то, на тех же самых... Жажда наживы. Базовых эмоциях. Одна часть. Жажда наживы за счет кого? За счет тех людей, которые боятся, чувствуют вину и... Что еще там? Страх, вина, стыд. Вот основные двигатели. В рты этим людям вкладывают, да, модные слова. Там командообразование, дисциплина, клиентоориентированность и прочее. Но если вот убрать вот этот налет, да, внешний, а копнуть поглубже, что называется, то, наверное, фраза, которую бы сказал каждый сотрудник своему боссу: «Спасибо, что ты меня не уволил, мне очень страшно остаться без штанов, у меня семья, там, кредиты и прочее. Вот, не увольняй меня, пожалуйста, больше». Ну, вот это двигатель основной. То есть пока вот эти механизмы, как в коучинге есть такой термин «спиральная динамика», да, это красный уровень, это самый еще такой уровень выживания, о безопасности, да. Ну, вот. Ну, подвижки есть. Ну, и вообще, в принципе, понимаешь, такую ты статистику недавно узнал для себя очень неприятную, наверное. У нас с личностным развитием, да, что туда включается? Это получение высшего образования второго. Это посещение психотерапевта на личную или групповую там терапию, да? Это повышение квалификации, посещение тренингов личностного развития, там, ну, вот такие вот вещи. У нас вот этими... У нас даже йога в Красноярске считается, понимаешь? Ну, в общем, тот, кто... Личностным ростом. Да-да-да. Тот, кто занят тем, чтобы себя стать более сложной личностью, назову так, да? У нас этим занимается 1% населения на всю страну. То есть вот 146 миллионов у нас, да, где-то по последней переписи, 1%, но это 1,5 миллиона, грубо говоря, это один Новосибирск. Вот это те люди, которые если этим учесть, занимаются. Да, мне очень нравится статистика, люблю ее, люблю ей играть, трогать ее. Если учесть, что весь бизнес, да, если он на территории России 100%, и 53% бизнеса сконцентрировано в столицах, да, в Москве и Санкт-Петербурге, то на всю остальную Россию, на необъятную, остается всего 47%. Да. Понимаешь? И что там, да, говорить, если все перекладывать вот на это, то из 1,5 миллионов, да, да, у нас там 700 тысяч человек остались на всю Россию. Ну вот, И это как-то жизненько размазано по городам-миллионникам. Да, конечно. То есть сколько там у нас их 6, да, по-моему, вот, городов-миллионников. Ну и, скорее всего, это все цифры, опять же, за Уралье в основном. Потому что в основном наша страна – это все-таки жители мелких городов, деревень там и прочее. А они сейчас заняты, ну, выживанием, они сейчас заняты… Такая маргинализация общества, да, подальше от государства. Там все хорошо, и у нас пусть будет хорошо. Мы будем заниматься в гаражах какими-нибудь кухнями, машинами там и прочее. Друзья, очень откровенный, очень живой и очень важный на сегодняшний момент разговор у нас происходит с, еще раз повторю, НЛП-тренером, бизнес-тренером, практиком переговоров, практиком личностного роста Михаилом Шипулиным. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». А у меня вопрос. Вот тренер, я поняла, да? То есть хотелось уже передавать знания. Был запрос, mm-hmm. да, поделись mm-hmm. знаниями, пожалуйста, поделись. Приходили сначала сотрудники твоей компании, Вильмельдан, mm-hmm. потом приходил еще кто-то, да? Вот, какие-то сторонние компании. Когда появилась потребность вот в этом вот НЛП, потому что, ну, ты как бы, чем бы ты ни занимался, впереди тебя эхо идет, это крутой НЛПер, mm-hmm. понимаешь? Mm-hmm. Вот. Почему привлекло НЛП? Причем почему привлекло, это как раз понимаю. Если ты продажник, uh-huh. да, мы это только что выяснили, uh-huh. то продажников всегда НЛП интересовало, потому что НЛП – это же манипулирование. О, да. Это же пойти и кому чего-то взять и втюхать, понимаешь? Человеку это не нужно, он снова не знает, а мы ему раз, да? Uh-huh. Вот. И что-то продали. Поэтому все продажники, они, ну, безусловно, интересуются всеми техниками манипуляции. Поэтому почему тебя привлекло НЛП? Ну, мне кажется, очевидно. Это так? Да, ты права. Как один из моих любимых тренеров, которая была у вас в студии, Таня Мужицкая, она mm-hmm. сказала по поводу манипуляции, да, что если после какого-то разговора, там, коммуникации, ты чувствуешь себя плохо, ну, тобой, значит, жестко отманипулировали, да. А если ты себя чувствуешь хорошо, то ты был в руках профессионал. Отлично сказано. Действительно, в 2000, по-моему, втором году я уже был тогда руководителем тоже, и я проходил какой-то тренинг, и мне попала вот на слух от тренера вот эта аббревиатура НЛП. И он чуть-чуть расшифровал, что это такое, про что это. Он что-то показал, какую-то фишку там. Вот, и сказал, это НЛП. Я думаю, ну, круто. Ну, отложилось так. И потом у меня произошло повышение по моей профессиональной части. И у меня в подчинении появилось, ну, что-то около порядка 14 человек, наверное, таких. Вот. И я подумал, ну, наверное, пришло время обратиться к этому ресурсу, потому что действительно на слуху было, что это технология влияния, манипуляции, управления там и прочее. И запрос к этой технологии у меня был абсолютно, ну, назовем таким профессиональным языком, да, неэкологичным. Как бы мне научиться вот этими винтиками пользоваться так, чтобы мне было хорошо. Ну и я пришел в эту технологию. И в процессе мой запрос из чисто такого манипулятивного, влиятельного, коммуникативного, да, он превратился в иной, потому что я, как что называется, копнул поглубже. Ну, вообще, скажи правду нам всем вот так вот. Понимаешь, сидим в этой чудесной студии, свои все, и слушают все свои. Вот так на ушко скажи. Можно НЛП манипулировать? Да, конечно, можно. Просто мы и так это делаем, да? Мы и так манипулируем людьми. Ну, вот банальный пример, да, ты приходит к тебе там ребенок, да, вот мой сын, у меня среднему сыну 14 лет, получил двойку по математике. Я говорю, ну и что это такое? Он говорит, ну, папа там. И я начинаю, да, вот как, невзирая на свой психологический статус, невзирая на то, что я тренер, говорю, Сём, ты понимаешь, математика – это очень серьезно. Без таких там предметов, как физика, химия, математика, ну, то есть там биология, то, как жизнь устроена, ты жизнь не поймешь. А потом так себя осекаю, думаю, господи, что я плету-то? Зачем мне ребенок подошел? Чего ему нужно? Ну, во-первых, поддержка нужна, это понятно. Во-вторых, то, что эти предметы нужны, важны, и мы в школе об этом прожужжали все ухо. Что я реально чувствую-то, когда вот с ним общаюсь? А что я чувствую? Я чувствую страх. И он это самое главное чувствует. То есть за всей вот этой манипулятивной моей фразой, да, которая к чему ведет? Манипуляция – это воздействие для того на человека, чтобы он что-то сделал, выполнил мой интерес какой-то, закрыл его, да? И я так понимаю, что а он у меня смотрит так, глаза опустил, в общем-то, ну, я потом говорю, слушай, Сём, извини, мне просто реально страшно то, что ты, ну, вырастешь и станешь там тем-то, тем-то, тем-то, кем я не хочу, чтобы ты стал. И я просто не хочу быть плохим отцом, если ты станешь вот этим, кем я не хочу. И он поднял на меня глаза и сказал, слушай, пап, ну, правда, не ожидал там от тебя такого. А он это и так чувствует. Ну, вот она, то есть, это такой фрагмент, вот NLP, да, нейролингвистическое программирование. Ну, лингвистическое, то есть это через речь. Речь. Как мы мыслим, так и говорим. Так и наоборот, да? Но меня больше заинтересовала все-таки последняя буква, буковка «П» – программирование. Так вот, после вот 11 лет в НЛП я вдруг решил, что на самом деле хорошо бы эту буковку поменять, я замахнулся на святое, на буковку «Р», потому что это не программирование, а на самом деле распрограммирование. Мы и так полны программ. Масса. Вот осознание этих программ, вот она фишка NLP. И внесение туда каких-то других программ. Да? То есть я распрограммировался. Я осознал свои программы и внес какие-то коррективы туда. Зачем? Ну, некоторые программы, они реально рабочие. Мне их не надо менять. Мне их не надо корректировать. А есть программы, которые меня ограничивают. Которые создают какие-то ограничивающие убеждения у меня. Вот и все. То есть, и еще один момент, да? Ну, то есть, я в коммуникации могу повлиять только на себя самого. То есть, если я изменился в коммуникации я, то изменилась вся коммуникация. И вот элемент такой, что если человек, с которым я общаюсь, понимает только лишь язык манипуляции, ну, я буду с ним разговаривать на этом языке. Ведь, ну, понятно, что если я с англичанина попрошу принести мне чашечку кофе на русском языке, он меня не поймет. А если на английском, то есть шанс, что у меня будет чашечка кофе. То же самое человек, если он привык, что с ним общаются только на языке манипуляций. А мне вот эта коммуникация эффективна, мне не до личностной психотерапии сейчас с ним. А мне нужно, чтобы был какой-то эффект, какой-то результат. Ну, я с ним поговорю так. Ну, сделаю это осознанно, да, а не неосознанно. Ну, такая штуковина. Хорошо, очень интересно. Я хочу еще поговорить про мифы, потому что, да, вот про один мы только поговорили. Все-таки основа, когда ты начинаешь разговаривать, особенно там с какими-то такими вот людьми умными, образованными, широко образованными, часто очень говорят, вы знаете, это ваше НЛП, это вообще все не научно, да? Это не признается наукой, и даже на самом деле НЛП не признается психологами. Вот. Есть такое мнение, что все это такое псевдонаучное, знаешь, такая шизотерика немножечко, понимаешь? Что ты про это скажешь? Ну, знаешь, НЛП достаточно молодая еще технология, да, она принято считать, что она вышла в 1975 году с выходом книги «Структура магии». Вот, вот и... смотри, это же про магию же, да? Да. Ну, зарождалась-то она все-таки как коммуникативная технология, да? И зарождалась двумя людьми. Один был нейролингвист, а другой был программист. Вот. И эти два человека взяли на вооружение трех гениев психотерапии. Почему психотерапии? Потому что, ну, раз речь идет об эффективной коммуникации, а кто такой психотерапевт? Это человек, лечащий словом. Не таблеткой, не медикаментами, а словом. Ну и тогда, что же может быть еще выше в эффективной коммуникации, если человек словом лечит? Значит, это лучший коммуникатор. И эти два человека, Бендлер с Гриндером, да, кто является создателями этой технологии, они взяли модели вот этих трех гениев. Виржинии Сатиров, Фриц Перлс и Милтон Эриксон. Что они делали такого, что они были успешными в своей вот этой коммуникации профессиональной? Ну и выявили несколько, ну, так назовем это, паттерны, да, стратегии речевые, которыми они пользовались. И вот родилась первый пласт, первый уровень НЛП, который вот сейчас называется НЛП практик, где людей обучают просто вот таким речевым лингвистическим оборотом, как из неэффективной коммуникации превратить ее в эффективную коммуникацию. За счет вот этой модели уникальной. И НЛП раньше называлась мета-технология исследования превосходства или технологии исследования гениальности. То есть, что другие люди умеют делать, того, чего не умеешь ты делать. Ну, и вот стратегии эти брались на вооружение, и с помощью технологий моделировался вот этот опыт. А что касается твоего вопроса, что психологи и наука не принимают, ну, лично я к НЛП тоже как к науке-то не отношусь. То есть, НЛП – технология, галимая технология. Никакой заранее привнесенной там философии нету. Человек, который займется этой технологией, у него может родиться какая-то своя новая философия. Вот. И это даже по книжкам видно. Вот Джон Гриндер, он относился к НЛП как к науке, его книжки читать тяжело. Ричард Бендлер относился к НЛП как к шоу, его книжки читать очень легко, потрясающе пишет, с живыми примерами. То есть, ну, такая достаточно маргинальная технология. У меня есть 4 определения НЛП. Первое – это технология коммуникации, да, это уже коммуникативная культура целая. Раньше мы ей пользовались, но сейчас это имеет название, что это такое. Второе – это элемент моделирования, да, ты можешь взять чужой опыт, посмотреть, что делает человек там, в переговорах, в изучении языка, там, в построении отношений. Как он это делает? И встроить эту стратегию в себя. Третье – это психотерапевтическая прикладная технология, то есть с помощью НЛП можно работать с фобиями. Можно работать с психосоматическими заболеваниями всевозможными. Это очень интересно. Да. Ты знаешь, люблю нашу программу, и люди ее очень любят за так как раз очень прикладные вещи. Ну вот, например, да? У меня есть знакомая 20-летняя барышня, которая, ты знаешь, я думала, она придуривается. Вот. Но при виде паучка это просто шоу-программа. Это слезы, это мурашки с кулак у нее по всему телу. Понимаешь, это часовая истерика потом при виде, ну, на самом деле, не кусающегося насекомого. Безобидного, в общем-то, да? В общем-то, да. Ну, то есть человек успевает применить стратегию и успевает испугаться за какой-то момент времени. Но это, опять же, стратегия, да, своя, выученная, потому что дети до 3 лет, они вообще ничего не боятся. Они могут и со змеями, там куча роликов в интернете есть, и с паучками там, да. А потом появляются взрослые люди умные, мудрые, грамотные, начинают научать ребенка, кого нужно бояться, кого не бояться. Вот. И если этот человек научился бояться паучка, ну, он может научиться и не бояться паучка, то бишь вспомнить то свое время, когда он этого не боялся. Вот эта технология работает с таким форматом. И вообще, в принципе, знаешь, вот изучая многие технологии психотерапевтические, я могу сказать, что НЛП – это самая быстрая технология перевода фокуса внимания из одного в другое. Вот слышала, что любую проблему НЛП-техникой можно решить за 15 минут. Ну, даже можно и быстрее. Допустим, из неуверенности попасть в уверенность можно и за там полминуты, или за минуту. Ты знаешь, мне жаль прямо вот в этот момент как-то подходить к рекламной паузе, потому что сейчас будет рекламный блок, и рекламу отменить невозможно. Знаешь, это как солнце, которое встает на горизонте. Но после рекламной паузы я все-таки бы хотела очень конкретных, ну то, что радиослушатели могут прямо сейчас взять и использовать. Отличная тема, как уйти из состояния неуверенности, да, в какое-то состояние такой внутренней октавы, да? Да. В состоянии «я все могу», всемогущество, и все-таки про паучка. Может быть, можно это сделать без там НЛП-тренера, да? Может быть, можно какую-то технику взять и использовать, ну, просто самостоятельно. Да. Поговорили после рекламы, да? Друзья мои, а я вам напоминаю, что у меня в гостях Михаил Шипулин, НЛП-тренер, бизнес-тренер, практик переговоров НЛП и личностного роста. И в этой программе сегодня мы раскрываем, что же такое НЛП, кому, зачем, а главное, для чего оно может быть нужно, какие конкретно результаты может получить любой человек, став НЛП-практиком. И в конце программы мы обязательно узнаем, как же стать НЛП-практиком, вот здесь, живя в Сибири, может быть, в Красноярске, в Новосибирске, благодаря в том числе и Михаилу Шипулину, который приехал сюда вести курс НЛП-практик. Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. 29 и 30 октября в зале торжеств Краевой филармонии пройдут интеллектуальные бои среди сильнейших команд Сибири. Енисейская знать в 10 раз объявляет набор в ряды самых умных. Хрустальные совы ждут своих победителей. Телефон 213-56-00. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». автор успеха Оксана Большакова, а еще в студии радио Вики НЛП-тренер, бизнес-тренер, практик переговоров НЛП и личностного роста Михаил Шипулин. Мы поговорили, что же такое НЛП. Мы поговорили про то, в первой части программы, как Михаил пришел в НЛП, зачем, и подошли к самому интересному. Чего же такое мы с вами, друзья, прямо вот сейчас, послушав программу и, наверное, все-таки что-то сделав сами с собой, да, можем вдруг получить конкретный, утилитарный себе какой-то бонус, да, какую-то выгоду. Да. Мы говорили про барышню, которая боится пауков, и что можно сделать, чтобы взять и перестать бояться собак, там, пьяных мужчин, пауков, летать на самолете. Вот я безумно боюсь, например. Ну, давай сейчас я таких пару быстрых техник приведу, да. Ну, допустим, как перейти из состояния уверенности или неуверенности, да. Бывает, давай с тобой, чтобы это было наглядно, да. Я села, выпрямила спинку, готова. Бывает так, чтобы ты перед эфиром волнуешься? Бывают события, перед которыми я волнуюсь. Да, бывает. Потому что, ну, допустим, вот я перед тем, как сюда прийти, вот начать говорить, да, перед любым мастер-классом, ну, у меня есть волнение, пусть даже опытом 11 лет, да, но тем не менее я волнуюсь. И я предпочитаю об этом с людьми как-то поговорить на старте. Ну, допустим, я бы с тобой сел и говорил: слушай, Оксан, ну, что-то волнуюсь прям. Что-то я очкую. Да, волнуюсь прям, ага. И что происходит с моим волнением? Оно как-то раз и гасится. Первое, что важно сделать, да, не держать в себе. Это признать, что да, я боюсь пауков, да, я боюсь собак, да, я боюсь. А второе, признать, так преамбула, да, к техникам, это мне для чего-то нужно. Ну, то есть это какой-то, не какая-то часть меня, которую я ненавижу, а это то, какой-то защитный механизм, который какой-то моей личности, моей психике, он необходим, он защитный какой-то механизм, и я его выработал. За какую-то это моя привычка, которую я долго-долго лет вырабатывал. И когда я признаю так называемое позитивное намерение, да, вот у этого симптома, назовем это, то уже какой-то градус снижается. То есть, ну, да, я волнуюсь, да, я боюсь пауков, да, я боюсь летать. Это есть во мне. Что это мне дает? Вот что мне дает моя боязнь перелетов? Твой тебе вопрос, что тебе она дает? Да, знаешь, даже придумать не могу. Дискомфорт дает. Дискомфорт дает, а позитивного чего дает? Позитивного. Чего дает такое? Правда, не соображу. Ну, вот это длительный процесс, да? Ну, например, чтобы это могло мне дать. Ну, мне, допустим, что дает, когда я волнуюсь, когда сажусь в самолет. Это мне дает, ну, одно из осознаний, что мне очень так откликнулось, да? То есть я начал представлять, что же действительно я боюсь, чего я боюсь. Ну, понятно, что разбиться. Но разбиться, я не влияю на этот процесс. Не влияю, нету моей ответственности в этом. Как я чувствую этот страх, как он, где он. Я начал изучать свое тело. То есть, где он у меня, в каком месте. Он в диафрагме находится, в горле. То есть, я вот как-то ощущаю. Ну, естественно, у меня такие симптомы, как потеют ладошки, язык к небу прилипает, ну и прочие вещи. Что это значит? Почему я так себя чувствую? И я понял, что я нахожусь как будто в какой-то трубе, замкнутое пространство, нерегулируемое мной, там, ну и так далее. То есть, и у меня созрел какой-то запрос. Не просто я боюсь летать, а это комплекс переживаний, с которым можно работать. Я боюсь замкнутого пространства. Мне хотелось бы вместо вот этого языка, прилипшего к небу и мокрых ладошек, иметь нормальные там ладошки, да, и чтобы у меня спазм в диафрагме и спазм в горле как-то прошел. Это уже предметно. И теперь представь, когда вот ты боишься летать, что у тебя там происходит? Вот ты знаешь то, что ты рассказывал, да, я прям заметила, и язык прилип к небу. Да. И живот у меня не в диафрагме, у меня там вот... В животе. В животе, да, медвежья болезнь. Вот хорошо бы с этими симптомами начать работать следующим образом. Просто начать их описывать. Прям сидя в самолете. Прям сижу и я описываю себе, про себя, то, что я чувствую. Придать геометрическую форму этого симптома в животе. Как что это? Вот у меня, допустим, это ромб. У меня был ромб. Какого он цвета? Черного. Какой длины? Первое вот это... От угла до угла, да, там сантиметров 20, здесь 10. Какого веса? Ну, наверное, с килограмм. И пока я описывал, мы взлетели, мы уже какое-то время пролетели, а я понял, что я не боюсь. Я просто описываю этот страх, и вот этот ромб, он потихоньку начинает уменьшаться у меня. И потом я открыл глаза, И потом мое сознание опять, оп, мы летим, надо забояться. Но страх появился, но он уже был не тот. Я опять с ним начинаю, так, где он сейчас появился? Ага, он приподнялся, он где-то в горле. Вот такой шарик. Я начал шарик описывать этот. Он такой, как теннисный для пинг-понга, но тяжелый. И его описал. Угу. Полегчало. И мы еще какое-то опять расстояние пролетели. И когда я в следующий раз я сажусь, я уже начинаю... То есть, вот, знаешь, один из мифов, то, что ты за 2 минуты снял фобию, она не работает. Это миф, действительно. А 2 минуты – это, ну, скорее всего, ты просто снимешь симптом. Причину следствия нужно все-таки потом поисследовать как-то, да? Потому что ты на протяжении, там, ну, сколько... Ну, я лет 15 боялся летать, я себя постоянно этому обучал и подкреплял. И поэтому 2 минуты, ну, это... несопоставимо. Нужно с благодарностью отнестись к этой привычке, что она сформировалась столько лет. Но тем не менее, я вот от раза правда к разу... говорят, сколько человек болел, столько человек будет выздоравливать. Если он будет, если он признает вот эту болезнь как часть себя, да, вот у меня в прошлом году мама умерла от онкологии, да. И вот знания психологические мои, они мне помогли в каком плане? Во-первых, после, да, я очень так до сих пор, но я это осознанно проживаю. Вот. А вторая часть очень интересная, первая, вернее, да, вот если на страничку назад, я просто наблюдала за мамой и смотрел, что она до сих пор, она вот эту свою болячку переносит причину на вне, то есть это кто-то виноват, кто-то пропустил, кто-то не заметил, да, а то, что это она эту штуковину вырастила внутри себя, она это никак признать не могла. Вот. А это одно из основных. Это тяжело, безумно тяжело признать, что я вырастил в себе вот такую вот штуковину, да, которая меня убивает сейчас. Хотя рак, с другой стороны, да, это огромная сила жизни. Ну, то есть клетки постоянно делятся, это же жизнь. И они так делятся, что они убивают остальное все. Вот. И это, опять же, знание там, телесных практик всевозможных, телесно-ориентированной терапии, она мне тоже помогает вот в этом ключе, допустим, работать со своими какими-то физическими симптомами. Но все то, что я создал в жизни, это мое. И это мне для чего-то надо. Это мой процесс, если хочешь, выздоровления какой-то части себя, да. И все эти фобии, ну, да, они, ну, по сравнению, допустим, с какими-то очень серьезными заболеваниями, они ничто. Но тем не менее, люди, и они от серьезных заболеваний умудряются вылечиться как-то, да, оздоровиться сами. То есть, как она, спонтанную ремиссию никто не отменял, да. Вот. Поэтому, возвращаясь к фобии, хорошо бы признать, что это моя штуковина, я ее вырастил, она мне для чего-то нужна. После того, как я это признаю, мне, как один из вариантов, можно ее начать описывать. Потому что все то, что весь этот страх между жизнью и смертью, он надуман. На данный момент тебе ничего не угрожает. Ты летишь. Ну да, там тряхануло, допустим, там какая-то яма воздушная. Но ты же, когда на машине едешь, кочку попадаешь, да, бывает бумс. Вот тоже один из такой переводов внимания. Представь, что на машине по ямкам едешь. Тоже вариант, да? Еще один момент. Представь, допустим, вот шкалу перед собой, такую вертикальную. Внизу 1 – это ты прямо супер как боишься, а 10 – это ты вообще уверен в себе, смелый, ничего не боишься. И просто по этой шкале потихонечку глаза поднимай от 1 на 2 и переходи в состояние чуть более уверенным, чем было до этого, потом еще на 1, потом еще и поднимаешься так глазами, да, 10. И фокусируешь свое внимание на том, как ты себя чувствуешь. Вот на 2-м модуле НЛП, когда мы работаем, такой есть феномен якорение, якорь, привычка, условно рефлекс выученный. Вот мы вот это прорабатываем. То есть в течение выходит человек, которого я говорю, кто, запрос такой, кто боится выступать перед аудиторией. Ну, поднимает руки, говорю, выходи. Говорю, вот прямо сейчас я попрошу тебя что-нибудь рассказать из своего опыта. И человека начинает потряхивать, ну, боится. Я говорю, хочешь чувствовать себя по-другому? Да. Вот я представляю эту шкалу, и он так поднимается. Как себя чувствуешь? Уверенно. Вот из этого состояния сейчас скажи, что ты хочешь сказать. Или то, что ты знаешь. И человек начинает говорить. На эту практику, ну, минута времени. Да, действительно. Отличная техника шкалирования. Да. Вообще, спасибо тебе. Очень прикладной инструмент и очень полезный. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха». Напоминаю, друзья, Михаил Шипулин у меня в программе. Бизнес-тренер, НЛПер. практик переговоров, практик личностного роста. И мы сегодня говорим в большей части, конечно же, НЛП. И сейчас давали очень прикладные техники. Я обязательно буду использовать в самолете, потому что я думаю, что до этого момента я боялась летать. Сейчас мне будет чем заняться в пути. А у НЛП есть еще все-таки какие-то мифы, да, и мне тоже про них хотелось поговорить. Очень модно сейчас. Я не знаю, в связи с чем. Тоже, кстати, интересно, счастливый молодой человек, женатый, владеющий тремя, да? Счастливой семьей, имеющий троих детей. Вот сейчас как-то вот мир в отношениях мальчиков и девочек, он неудачен, несчастлив. Вот есть такая общая тенденция. Вроде все и умные, и красивые, и образованные, и самодостаточные, и деньги есть. Ну, просто такое большое количество примеров у меня среди знакомых. А вот ты знаешь какой-то вот этой вот своей второй половинки, да, человек до сих пор не нашел. И есть такое предположение, что нужно обязательно выучить НЛП, да, и тогда вот коммуницировать с противоположным полом, да, такой пикап, да-да-да, что это вообще великолепно, что это безотказно, что любая даст, вот, и НЛП-техниками можно заставить его на себе жениться. Вот расскажи, пожалуйста, как это используется? Понятно, что все переговоры, все общение и бизнес-общение, да, но вот конкретно здесь есть ли какие-то, правда ли это, да, и что можно сделать, чтобы она дала, а он женился? О, слушай, какая тема. У нас мало времени на это, ну, постараюсь побыстрее. Ну, я надеюсь, на техниках, на практиках, которых ты обучаешь, да, там про это тоже есть, потому что мы сейчас просто тебе очередь поставим отсюда и до обеда. Я так, наверное, отвечу. Да, это возможно. Вопрос, опять же, вот в чем. Запрос какой. Если ты хочешь быстрого секса, вот, то действительно... Техники НЛП, на базе которых была основана вот эта технология пикапа, да, или там женского соблазнения мужчины, это НЛП в чистом виде. То есть там есть ряд процессов, которые взяты из определенных модулей. Там. То есть чем хорошо, допустим, весь курс полностью пройти? Это да? Курс вообще, то есть это да. Не занятие одно? Нет, это 8 месяцев. 8 месяцев? Постоянных раз в месяц тренировок. Один модуль происходит раз в месяц, через месяц второй, третий, так 8 модулей. То есть это полноценное образование. То есть, ну это да, это по формату, это получится там больше 250 часов, это по сути дополнительное образование. Да, да, в том-то и дело. И вот те люди, которые эти мифы-то создают о том, что НЛП это вот тот, там, ну, ты знаешь как... Это, по сути, наверное, люди к НЛП никакого отношения не имели. Они там ролик посмотрели, книжку какую-нибудь прочитали по пикапу, да, то, что насущно у них. Вот как это, Каруза, Каруза, да, слышал от твоего Каруза. На концерте был, нет, Вася напел. Вот. Ну, об этом же речь. Невозможно вот, ну, научиться всему тому, что мы даем на всем курсе за там, пару роликов или даже посетив там, один какой-то мод. Вот. А так пикап, да, работает. Если, ну, тут опять же, понимаешь, тут все построено на так называемых инстинктах. То есть, если мужчина хочет быстрого секса, то он и женщину найдет подобную, у которых либо это скрыто где-то внутри, где-то, либо, ну, какая-то вот эта потребность не закрыта. Почему? Ну, потому что тот, кто... из женщин хочет быстрого секса, то явно они с этим человеком, ну, отношения-то не выстроят. И они быстро почпокались и разбежались, да? То есть, ну, удовлетворили все свои базальные потребности какие-то. А выстраивать отношения с тем, на ком жениться, вернее, за кого замуж выходить, там другая уже технология. То есть, это для женщин именно. Там никакого быстрого секса, там наоборот, держать на долгом таком... как это? Полуголодом. Да-да-да, да, вот. Для того, чтобы закрыть свою, опять же, какую-то потребность. С другой стороны, ты сказала вот такую вот фразу очень интересную, половинку, да, свою. И у меня на этот счет есть такое мнение, что вот этот миф о том, что нам нужны половинки, это тоже миф, потому что, ну, тогда у меня вопрос, а кто тебя разделил, если тебе нужна половинка? То есть человек априори себя делает каким-то нецелостным. Если нужна половина. Значит, я половина чего-то, и мне нужна половинка. хорошо признать, что я целостный, и мне нужен партнер, который будет рядом, ну и наделен какими-то моими критериями, лично моими, которые разделяют мои там какие-то убеждения, разделяют какие-то мои ценности, и мы создаем какой-то корабль, где есть общие ценности, и мы плывем на этом корабле, и тогда он проплывет долго. Есть еще одно понимание, что мы вот на алтаре сказали, все, до гроба, и в печали, и в радости, и все, на всю жизнь, и все. Один раз обещание дал, и потом плывешь. Не работает этот механизм, потому что, ну, если бы так было, то мы бы не разводились. Я сам 3 раза разводился. 2. У меня 3 семьи. Это даже, кстати, тоже одна из причин, почему я в психологию пришел. Не складывалось? Были моменты. С первой семьи я сам ушел, вторая семья после рождения ребенка распалась. Там тоже куча была причин. И сейчас вот у меня 3-я супруга, ребенок совместный, и сейчас все хорошо. Вот. Так вот, опять же, да, половинки. Нету никаких половинок. Есть человек, который подходит по каким-то тебе критериям. Как бы это там ни звучало цинично, да? Ну, в любом случае, есть критерии, по которым ты выбираешь себе человека. Ну, ты так вот говоришь, как машину покупать. Мне нужно, чтобы она картошку возила, поэтому мне нужен универсал. Мне нужно, чтобы она ездила там на дачу, поэтому мне нужны колеса на 15. Немного не так. Мне очень нравится в плане вот подхода к современному пониманию, что такое семья, и мужчины, и женщины, для чего нужны друг другу. Мне понравилось высказывание Ирины Хакамады. Она сказала, что для чего нужны сейчас мужчины друг другу? Исключительно для удовольствия и любви. Потому что заработать, приготовить, постирать я могу сама. И мужчина то же самое, да. Вот это, наверное, наш современный подход. То есть то время, когда женщине нужен был мужчина, чтобы банально выжить, но оно прошло. Нам ничего сейчас не угрожает. Более того, глубинные причины. Смотри, 20 век. Наш 20 век, Советский Союз, Россия, ну, это же войны сплошные. То есть банально женщинам не хватало мужчин за это все время. И они научились делать мужскую работу. Но благодарны ли они за это мужчинам? Бессознательно – нет. Сознательно они были вынуждены это сделать. Ситуация такая. А бессознательно – нет. А мы, мужчины, мы существа ленивые. Да? Если рядом с нами женщина, которая умеет делать нашу работу, мы расслабляемся. А вы более сильные, вы более выносливые. Не сильные, а выносливые, да. Вы более к боли приспособленные. Вы машины, женщины. Еще и детей рожаете, да? У нас нет таких функций. Мы просто физически сильнее. И то не все уже сейчас. Умнее мужчина. Чего ж тут, знаешь, не бойся меня обидеть, я девушка-блондинка. Но я реально считаю, что мужчина лучше стратегически мыслит, больше видит вариантов выхода из ситуации, быстрее соображает, на больше ходов вперед, честно тебе говорю. Это тоже навык. Это тоже навык. Ну, если брать нейрофизиологию, то да, действительно, процесс восприятия информации у женщин и мужчин разный. Там в мозгах совершенно разные электрические разряды, и поэтому, зная это, я не спрашиваю, почему моя жена так водит машину. Да потому что. Вот так вот информация у вас обрабатывается, да? Вот. Но возвращаясь, опять же, да, к тому, вот о чем я говорил, что женщины, научившись делать все то, что делают мужчины, бессознательно сохранив ту злость, которая есть на мужчин, потому что после войн, что мужики делают обычно? Они бухают. Они приходят с войны психологически разрушенные, если они выжили, притом лучшие особи погибли, как правило, смелые, такие нормальные, да, они бухают. И, то есть какое-то время потом женам, они и так соскучились по теплу, да, потом еще приходилось вот это, тела вот эти вот бессознательные, пьяные, там как-то ворочить. Поэтому эта злость осталась. И она бессознательная. И вот эти вот направления феминистские всевозможные, вот эта вот потребность в папиках, да, это вот отчасти вот эта системная ошибка, которая была тогда, она сейчас вот так реализуется. Потому что женщины о себе начинают заявлять. Это притом не только у нас в России, а если посмотреть на исламский мир, там женщины тоже, не дай бог, заявляют о своих правах. Там и институты, и в выборах участие, и спортсменки, там, и прочее, прочее. То есть это такой социальный, огромный такой переворот происходит, да? Вот. Ну и наша задача сейчас как-то... Я это просто наблюдаю за этим, да, смотрю. А женщины сейчас и в политику приходят, сейчас в Штатах, да, вот выберут Клинтон, ну и такую огромную страну будет женщина управлять. Вот у нас на ключевые позиции тоже женщины приходят. И это просто результат того, что происходило вот на протяжении, ну, ближайших, по крайней мере, 100 лет. И вот этими технологиями пикаперскими, ну, по сравнению с этим пластом бессознательной вот этой полевой такой информации, да, какая-то пикапская техника, ну да, она закроет какую-то твою банальную, базальную потребность, базовую, потрахаться там, да, ну, и что? И что дальше? Ну, это просто твой уровень на данный момент. А уж если посмотреть, как эти пикаперские тренинги происходят, там пацанов заставляют петь на остановках, чтобы со своей уверенностью как-то работать, они потом ко мне на психологические сессии приходят работать уже со своими травмами. Да, у меня была девушка на индивидуальной консультации, которая на тренинге, ее заставили ходить по мужским раздевалкам в магазине и трогать мужчин. Ну, травма, то есть усиливаю травму. Причем она свято поверила тренеру и сделала это. И вот потом она, говорит, долго мыла руки. Ну, плохо было, и ощущение чистоты так и не пришло. Давай еще вернемся к НЛП, потому что мне интересно. Говорят, что НЛП есть опасные последствия. Вообще это опасно? Ну, как у любой технологии, ты знаешь, это скальпель. То есть им можно сделать благополучную операцию, а можно действительно и, ну, в первую очередь люди, как правило, вредят себе ей. Неумело пользуются, да, потому что навредить кому-то, ну, это тоже иллюзия. Как я словом могу навредить, там, говорю, словом можно убить. Ну, я вот когда веду сессию, я же в человека ничего нового-то не даю. Я просто вскрываю некоторые его вещи, которые в нем были когда-то. Готов ли он с этим сталкиваться? Вот это вопрос. Это от этого уже мой профессиональный уровень зависит. То есть я смотрю человека, готов ли он столкнуться с каким-то переживанием со своим. Если нет, то я просто туда не лезу. Готовлю его, именно поэтому там несколько сессий, да, происходит. То же самое с в обычной коммуникации. Мы человеку ничего сделать не можем. Мы просто можем поместить его в какие-то переживания, с которыми он может, ну, попасть в какие-то эмоции, заплакать или раскричаться там и так далее. Поэтому вот эти навыки, которые мы даем на модулях по коммуникациям, да, на ступенях НЛП, мы как раз и встраиваем в людей вот эту вот аккуратность, экологичность, как можно вести коммуникацию так, чтобы она была эффективной, и это была хорошая продажа, когда учтены интересы, ну, двух и более сторон, а не только мои. Итак, я хочу подытожить. Друзья мои, НЛП – это прежде всего инструмент. Инструмент, который можно сделать очень многое. Ну, и если посмотреть поверхностно, да, можно чего-то кому-то продать ненужное, можно сманипулировать, там, какими-то базовыми там, потребности свои удовлетворить. Вот. Но есть гораздо глубже, да, пласт, который позволяет работать над собой, изменить вообще в принципе качество своей жизни. Абсолютно верно. Через понимание себя. Осознавание себя. Осознание себя. Итак, друзья, в Красноярске НЛП можно будет научиться прямо у Михаила Шипулина. Я правильно поняла? Да, правильно. Вот у нас есть ровно одна минута. Скажи, пожалуйста, где, когда и как можно получить твою консультацию в Красноярске, в Новосибирске и где научиться? А в Красноярске это компания «Шаг вперед» Антона Демидова. «Шаг вперед 24, все знают. Да-да-да. Вот. Там есть телефоны на этом сайте, то есть звоните, пожалуйста. Обучение первому модулю будет уже завтра. Также я веду еще в четырех городах: Новосибирск, Кемерово, Томск и Барнаул. Вот. На эти города можно выйти через организацию Академии НЛП в Новосибирске. Там есть моя информация, есть телефон администратора, можно записаться либо на консультацию, либо на модуль. Итак, нам остается только попрощаться с вами, дорогие друзья, до следующего четверга. И прощается с вами бизнес-тренер, НЛП-практик, практик личностного роста. Это Михаил Шипулин. Всем пока, будьте здоровы, счастливо. Спасибо большое, до свидания. Оксана Большакова представляет программу «Автор успеха».